Глава 64. Позвонила свекровь. Когда на экране телефона высветилось холеное лицо Софьи Андреевны, захотелось нажать на отбой. Их отношения вконец испортились перед самым отъездом в Швейцарию. И только воспитание не позволило обеим послать друг друга лесом. А случилось вот что. Софья Андреевна была счастлива как никто, когда Герман вышел из комы. Ему понадобилось на этой неделе, но все самое сложное было впереди – реабилитация. Врачи, к которым, правда, уже не слишком прислушивались, называли срок от полугода до года, а Литвиновы решили, что восстанавливаться Герман будет в одной из лучших иностранных клиник. Вот только Софья Андреевна почему-то воспротивилась тому, чтобы Алиса уехала с мужем на весь срок. «Я понимаю, недели или две максимум», – рассуждала она в гостиной коттеджа своего сына. «Потом можно приезжать проведать на пару дней, раз в 2-3 месяца, мы можем вместе летать. Но чтобы жить там, зачем, Алиса? Чем ты можешь ему помочь? С ним будут лучшие врачи. Он мой муж, Софья Андреевна». Алиса едва сдерживала раздражение. Последние дни выдались очень нервными. «Разве вы не поехали бы с Аркадием Львовичем, если с ним, не дай бог, случилась беда?» «Это другое», — вспыхнула свекровь. «Не сравнивай нас с вами. Мы почти 30 лет вместе, у нас семья, а у вас не брак, а...» Она осеклась, поймав тяжелый взгляд мужа, но не отказалась от своей затеи. Подошла к ней с другой стороны. «Это очень дорогая клиника, Алиса. Ты же умеешь считать деньги, за что я тебя особенно уважаю. Назвать сумму?» И выжидательно посмотрела на невестку. Сумму Алиса и так знала, она ее впечатлила. «Не нужно, я все равно поеду». «Конечно», — сорвалась свекровь. «Не ты же за все платишь?» Алиса не понимала такой реакции. Раньше свекры никогда не жалели на нее денег. Софья Андреевна особенно. «Ну почему же не я?» — устало удивилась Алиса. «Не вы ли с Аркадием Львовичем в этой самой гостиной мне объясняли, какой капитал теперь у вас крутится благодаря связям моего папы? Там же миллионы, десятки миллионов и совсем не рублей. И получаете вы их, потому что я вышла замуж за вашего сына. Разве нет? Так что я имею право на эти деньги». В гостиной повисла мертвая тишина, свекровь будто онемела, таращилась на Алису, которая молча ждала ответа, скрестив руки на груди. «А ты изменилась, Алиса», — наконец промолвила свекровь. «Никогда бы не подумала». «Я буду с Германом столько, сколько сочту нужным». Теперь она говорила исключительно с Аркадием Львовичем. «И столько, сколько он сам этого захочет». С тех пор старшие Литвиновы лишь два раза лично посетили сына в клинике, но довольно часто звонили и присылали видео. Наверное, вспомнила все же про годовщину свекровь, вот и объявилась. «Добрый вечер, Софья Андреевна!» Ровным тоном поздоровалась Алиса. Она торопилась к Герману, но пару минут для свекрови у нее были. «Здравствуй, как ваши дела? Как мой мальчик?» В еженедельном режиме родители Германа получали подробный отчет о ходе реабилитации их сына, так что ничего нового Алиса не сказала. «Не так, наверное, ты хотела отметить первый год замужества», вздохнула свекровь. «Но в любом случае, поздравляю. Алиса, я собираюсь прилететь к вам на следующей неделе, так что жди». Они попрощались, и Алиса поторопилась обрадовать мужа. Он очень радовался, когда приезжали родители, хотя, как ей казалось, вел себя с ними скованно, но чем больше родных лиц, тем лучше. «Что здесь происходит?» — спросила Алиса по-английски у санитарки, которая везла Германа в кресле после сеанса у ортопеда, совсем не в ту сторону, где его ждал следующий специалист. Муж протянул ей планшет. На экране было написано: «Я все отменил, иди со мной». Герман только-только начал говорить, и, по мнению Алисы, у него неплохо получалось, но с ней он предпочитал общаться через гаджет. Она скептически покачала головой, но спорить с Литвиновым не стала, а он протянул ей свою худую узкую ладонь. Кожа сухая, горячая. Ее хотелось осторожно погладить, потом замереть, послушать едва заметный пульс. Герман сильно похудел, скинул почти треть веса, а он и до этого не отличался крупными габаритами. Они выехали во внутренний двор, где гуляли несколько пациентов клиники. Санитарка, казалось, понимала больше, чем Алиса. Она подвезла Германа к самой дальней открытой беседке, с которой открывался прекрасный вид на Женевское озеро. Обычно здесь всегда кто-то сидел, а сейчас было свободно. Почти. На столе стоял графин с соком, два высоких бокала на тонких ножках, немного фруктов и сыра, и свечи под замысловатым куполом из стекла, чтобы ветер их не задул. Алиса непонимающе нахмурилась, вгляделась в горящие черные глаза на впалом лице и все поняла. «Ты помнишь». Едва слышно прошептала она и вздохнула. Герман тыкал пальцем по клавиатуре, а Алиса терпеливо ждала. «Я худший муж, и это не изменить, но у меня есть кое-что для тебя». Алиса проглотила противный комок в горле, поправила волосы, чтобы скрыть смущение. Она не готова была к такому признанию, да оно уже и не было ей нужно. А Герман держал в руке широкую прямоугольную коробку из бархата. «Открой», чуть ли не по буквам, произнес он. Одно слово, сказанное с огромным трудом, едва не заставило Алису разреветься, но она послушно взяла в руки подарок. Бриллианты в колье казались огромными, Алиса даже недоверчиво коснулась их пальцами. «Холодные какие!» — робко улыбнулась она. «Спасибо, не ожидала». Они сидели молча в беседке и смотрели на закат. Алиса вздрогнула, когда почувствовала, как Герман снова взял ее руку в свою. Потом поднес ее к губам и поцеловал.